Глава 59. Хотим, чтобы у нас все было, а нам за это ничего не было. Главный жизненный принцип некоторых детдомовцев. А тем временем в интернате наступила самая что ни на есть бесшабашная и разгульно-залихватская эпоха. Мы наконец-то стали старшими и дали просраться всем. Никогда еще за всю историю детского дома он так отчаянно не ходил ходуном и не разбирался своими обитателями по кирпичику, как в пору нашего стремительного взросления. Еще долго потом интернатские воспитатели с ужасом вспоминали о наших подвигах и пугали ими следующие за нами поколения детдомовцев, но обо всем по порядку. После того, как решением специальной комиссии за наличие карцера в детском учреждении со своего поста был уволен старый директор интерната Александр Григорьевич, а на его место уселась какая-то новая чиновница из Министерства образования, имени которой я сейчас и не вспомню, мы все, как-то даже особо не сговариваясь, пошли в разнос. Хорошая дисциплина и раньше, мягко выражаясь, не была нашим коньком и держалась только на терроре старших, избивавших нас за любую провинность. А тут, после их ухода из интерната, и вовсе резко пошатнулась. Проще говоря, нас некому стало контролировать, и мы, воспользовавшись этим удачным обстоятельством, по полной программе благополучно съехали с катушек. Собственно, детдомовские педагоги сами были изрядно виноваты в том, что мы им устроили веселую жизнь в интернате. Не надо было в свое время так изощренно издеваться над нами при каждом удобном случае. Ведь если человеку долго говорить, что он свинья, то рано или поздно, будьте уверены, он обязательно захрюкает. Наши учителя так часто на протяжении многих лет уверяли нас, будто из таких воспитанников, как мы, ничего толкового не выйдет, что в конце концов нам пришлось поверить им на слово. Хорошо, если вы хотите видеть нас сукиными детьми, то мы ими будем. Ну а теперь пеняйте сами на себя, потому что это палка о двух концах. Тот, кто считает других людей мудаками, должен быть готов к тому, что и сам в их глазах выглядит мудаком. Кроме того, мы не забыли, как учителя жаловались на нас старшим, после чего те устраивали свои кровавые разборки по ночам, используя нас в качестве груш для битья. Теперь же мы сами, превратившись в старших, были полны решимости объявить любимым наставникам, что пришло время для сведения счетов, и за свои сомнительные педагогические методы они расплатятся сполна. Что касается меня, то после скоропостижной смерти от рака нашей классной руководительницы Валентины Михайловны я очень сильно распоясался и пустился во все тяжкие. Незаменимые люди все-таки есть, но, к сожалению, мы понимаем это только тогда, когда они уже уходят. Колобок была для меня единственным моральным авторитетом в школе, и после ее преждевременной кончины в интернате не осталось учителей, которых я мог бы уважать. Педагогам со мной и до этого было непросто. Я всегда был ершистым и неуступчивым парнем, на все имел свою точку зрения, никогда не боялся ее высказывать. Жил по принципу «моя жизнь, мои правила». Но кому такой ученик понравится? А тут и вовсе от рук отбился. Стал грубым и вызывающе наглым. Тем более, что в подростковой среде эти качества одного как бы умножаются за счет других. Уверен, поговорив взрослые с каждым из нас по отдельности, можно было бы еще до кого-то достучаться. Мы были вполне себе адекватными людьми. Но когда детдомовцы сбивались в стаю, это был совершенно другой коленкор, разговаривать с нами становилось бесполезно. Никакие доводы и увещевания на толпу отборного хулиганья уже не действовали. Нас влекла за собой какая-то мощная разрушительная энергия, которая своей мрачной привлекательностью подчиняла себе всех и которой почти невозможно было сопротивляться. Как мотыльки на огонь, мы слетались туда, где можно было нарваться на какой-то серьезный конфликт или вляпаться в какую-нибудь нехорошую историю. Мы целеустремленно искали себе приключения на заднице и почти всегда их находили. Да еще похвалялись при этом друг перед другом, кто хуже и гаже сделает, совершенно не задумываясь о последствиях. Вероятно, в подростковом возрасте у людей просыпается некий ген особого такого похуизма, что-то сродни суицидальной наклонности, которая может заставить их без малейшего колебания и страха ввязаться в любую смертоносную авантюру, легко сигануть в самую безнадежную пропасть, решиться на какое-то абсолютно гиблое дело. А спросишь у человека годы спустя, что заставило его вот так ни за что, ни про что, даром практически, да просто за здорово живешь, бросить свою жизнь коту под хвост, он вам, пожалуй, ничего вразумительного и не ответит. Для молодых, неокрепших умов, в принципе, свойственно все нагнетать и драматизировать. Они нередко видят действительность исключительно в черных тонах, что проявляется даже в носимой недорослями одежде, лишенной оптимистичных расцветок. Нет ничего страшнее подростков, задавшихся целью отомстить окружающему их несправедливому миру. Причем страшнее для них самих, поскольку почти всегда в таких случаях они занимаются самоуничтожением и самоистреблением. Тем не менее, охота пуще неволи. Мы объявили беспощадную войну всем взрослым и тут же развернули против них активные боевые действия. Это было то самое тяжело обуздываемое подростковое бунтарство, помноженное на презрение, испытываемое нами к проштрафившимся учителям и убежденность в нашей безусловной правоте. Отличный коктейль для того, чтобы окончательно сорвать у детдомовцев крышу. Вступая в затяжную борьбу с воспитателями, моментально ставшими нашими самыми заклятыми врагами, мы рассчитывали не только на свою сплоченность, где один за всех и все за одного, но и на присущую якобы всем инкубаторским смелость, которая города берет. В нашем случае это была совершенно запредельная наглость, ошибочно принимаемая нами за храбрость. А самое главное, на спасительную безнаказанность. Мы малолетки, да еще сироты. А потому хотим, чтобы у нас все было, а нам за это ничего не было. Вот на этих-то ложно истолкованных постулатах и зиждилась наша уверенность в победе. Начали же мы с того, что почти полностью перестали учиться, безбожно прогуливая все уроки. А когда учителя приходили к нам в палату, чтобы уговорить нас все-таки дойти до класса, мы так обкладывали их хуями, что они тотчас же вынуждены были ретироваться. Произошло это потому, что учеба с некоторых пор стала казаться нам полнейшей ахинеей и бессмыслицей, а принуждение к ней — личным оскорблением. Я даже бросил читать свои любимые книги, что со мной до этого никогда не случалось. Вообще нас страшно угнетала скучная необходимость сидеть в душном классе и выслушивать монотонное учительское бормотание у доски. Куда интереснее было пойти всей ватагой на улицу, своровать что-то вкусненькое в магазине, с кем-то подраться по дороге. Вот это мы понимали, настоящий драйв. А зубрить набившую оскомину школьную программу нам было западло. Пусть этим занимаются какие-нибудь идиоты-отличники. Начиная с 7 класса, мы появлялись на уроках в лучшем случае пару раз в неделю. Все же остальное время посвящали либо благотворному сну, который отныне у нас длился до обеда, либо же воровству, от которого, как мы тогда считали, пользы было больше, чем от любого учения. Когда же изредка мы все-таки заваливались в класс, то это был злополучнейший день в жизни любой училки, потому что мы устраивали ей нечто подобное тому, что делали беспризорники в знаменитом фильме «Республика Шкит». То бишь принимались издевательски жужжать, не открывая ртов, как растревоженные пчелы в улье, чем доводили бедную учительницу до белого коленя. Самое интересное, что она никак не могла понять, откуда доносится этот раздражающий ее звук. Мы сидели с непроницаемыми лицами, и вместе с тем было очевидно, что здесь одной обнаглевшей пчелой явно не обошлось, жужжал весь класс. Не выдержав столь изощренного психологического давления, училка выскакивала в коридор и бежала жаловаться завучу, а когда обе эти возмущенные женщины возвращались обратно в классную комнату, нас уже там не было. Все мы в полном составе вылезали через окно на улицу и спускались по пожарной лестнице на первый этаж. Прикиньте, каково было несчастным учителям. Только что в классе сидело 30 несовершеннолетних гопников, и вдруг всех их, включая девочек, куда-то буквально сдувало ветром из распахнутого настежь окна. Здесь было от чего схватиться за голову. «Эх, ты уймись, уймись, тоска у меня в груди. Это только присказка, сказка впереди». Еще одним часто практикуемым нами занятием на уроках было исправление школьных оценок в классном журнале. Дело в том, что мало кому из детдомовских учеников нравились те до обидного маленькие баллы, которые они обычно получали за свои столь же ничтожные знания. Как правило, это были двойки, в лучшем случае тройки. Но душа-то требовала большего. И тогда в ход шли всякие рискованные хитрости. Для начала мы выкрадывали из учительского кабинета классный журнал, что само по себе уже было далеко не рядовым событием. Иногда для того, чтобы разжиться заветным документом, нам приходилось организовывать целую войсковую операцию по отвлечению внимания противника и нейтрализации вредной училки, которую мы под каким-нибудь благовидным предлогом удаляли из класса, например, вызывая ее к директору. После этого наступало время охуительных историй, массовых фальсификаций в сворованном журнале. Чего мы только не делали, чтобы улучшить свою успеваемость в школе, и подчищали с помощью бритвы оценки в ученической ведомости, особенно удобно было переделывать тройки на пятерки, и вписывали туда все новые и новые баллы напротив наших фамилий. Представляю, как вылезали глаза на лоб у какой-нибудь учительницы, которая вдруг обнаруживала в журнале целую россыпь положительных и даже отличных оценок, которые она никогда и никому не ставила. Помню, как-то нарисовал я себе щедрой рукой кучу пятерок, а своему другу Сергею Покровскому по доброте душевной влепил несколько троек. Так этот дурак на меня страшно обиделся. «Ага», — говорит, — Значит, себя ты оцениваешь на отлично, а меня всего лишь удовлетворительно. Но я ему тут же мозги на место поставил. Серега ядрит твою размадрит, имей совесть, в конце концов. У тебя пятерок отродясь за всю жизнь не было, а тут вдруг появится ни с того ни с сего. Кто же этому поверит? Запалишь всю нашу малину. В итоге нам надоело то и дело подделывать классный журнал. И мы стали просто угрожать учителям, что если они, скажем, за четверть не поставят нам по твердой тройке, на большее мы во избежание головокружения от успехов уже и не замахивались, то у них начнутся нехреновые такие проблемы. И многие учителя, как это невозмутительно сегодня звучит с педагогической точки зрения, шли нам навстречу, боясь еще более обострить и без того непростые отношения. А конфликты у нас с преподавателями случались довольно жесткие. Обматерить какую-нибудь училку среди детдомовцев теперь считалось делом самым обычным и даже необходимым. А что еще делать, если она человеческого языка не понимает и заставляет, к примеру, отвечать домашнее задание, к которому ты, разумеется, даже не притрагивался? Пошлешь такую дуру на три веселых буквы и вроде как домашнее задание выполнил. Несчастные учительницы с некоторых пор стали серьезно опасаться своих учеников и входили в класс как в клетку с дикими животными. Мало кому из них удавалось хотя бы на время урока приручить злобных детдомовцев. О нормальном учебном процессе отныне и речи быть не могло. Мы же, почувствовав свою силу, наглели не по дням, а по часам. В те редкие дни, когда нам все-таки приходилось доползать до школы, ради того хотя бы, чтобы совсем уж окончательно не забыть туда дорогу, мы от досады на самих себя становились совершенно неуправляемыми, демонстрируя невероятную грубость и хамство, чем приводили в ужас своих наставников. Мы свистели, галдели, орали, пердели, жужжали, мычали, размахивали руками, топали ногами, дымили сигаретами. Я этого не делал, поскольку не курил еще тогда. Играли в карты, рисовали на классной доске всякие непристойности, целовались с девчонками, это тоже прошло мимо меня, и, конечно же, дрались друг с другом, куда же в интернате без мордобития. В общем, делали все, что только возможно, окромя самих уроков, и бедные учителя, так и не сумев привыкнуть к нашей необычной манере обогащать себя знаниями, страшно офигевали от подобных ученических сюрпризов. В конце концов, они махнули на нас рукой, обреченно решив, что горбатых могила исправит. Ну или тюрьма, на крайний случай.